Немного истории. Чужие следы. Можно много спорить, с чего начинается настоящая история Шанхая. С того момента, когда безымянное поселение получило в 960 году свое нынешнее название, или с династии Сун, 960-1279, когда Шанхай стал отправной точкой водного пути, по которому в Пекин и далее в Японию транспортировался хлопок. Или, может быть, настоящая история Шанхая начинается в XIII веке, когда он стал столицей региона. В 1553 году для защиты от японских пиратов город построил стену протяженностью 6 километров с 6 воротами и 20 башнями. А в 1685 году для расширения торговли шелком и чаем здание таможни. В XVIII веке в Шанхае жило 50 тысяч человек, совсем немного, по китайским меркам того времени. Поэтому многие, но в основном, конечно, иностранные специалисты, считают, что настоящая история Шанхая начинается в 1842 году, когда по итогам Первой опиумной войны для иностранной торговли Китай был вынужден открыть 5 портов – Шанхай, Нинбо, Фуджоу, Амой и Гуанчжоу. Тогда же британцы основали в Шанхае свою концессию. Через 5 лет то же самое сделали французы. В 1863 году к ним присоединились американцы, и появилось международное поселение. Город разделился на отдельные районы, которые обладали правом экстерриториальности и не подчинялись китайским законам. В 1900 году население Шанхая достигло 1 000 000 человек. В 1930-е годы в Шанхае жило более 60 тысяч иностранных поселенцев. Это был крупнейший порт Азии. Автомобилей в городе было больше, чем во всем остальном Китае вместе взятом. В 1931 году Япония захватила северо-восточный Китай, и шанхайцы объявили бойкот японским магазинам и товарам. В 1937 году Япония, начав широкомасштабную агрессию против Китая, нанесла первые бомбовые удары по Шанхаю, а затем оккупировала город. После образования КНР в 1949 году все шанхайские бордели и опиумные курильни были закрыты, наркоманы отправлены в реабилитационные центры, а проститутки – на перевоспитание в трудовые лагеря. Именно в Шанхае в 1966 году Мао Цзэдун объявил о начале культурной революции. Шанхай обрел второе дыхание после того, как Дэн Сяопин начал в 1979 году политику реформы открытости. В город начали возвращаться иностранцы и капитал. А в 1990 году была создана свободная экономическая зона Пудун. В 2004 году между аэропортом Пудун и центром города запустили единственный в мире поезд на магнитной подушке. Расстояние в 30 километров он преодолевает за 7 минут. Построили его по немецким технологиям. Проект современный, но слишком дорогой. Германия и другие страны не могут его себе позволить, а Китай – пожалуйста. В 2010 году с рекордным количеством участников в 192 страны в Шанхае прошла Всемирная Экспо под девизом «Лучше город, лучше жизнь». В Шанхае работает единственный в материковом Китае Диснейленд.